Глава 6. 1472 год. 29 июля. Алексин. Оставшаяся часть 28 июля прошла спокойно. Обе стороны отдыхали и приходили в себя. Часть стрелков княжича выполняла роль трофейной команды, собирая ценности с убитых противников, сваливая попутно убитых и раненых от стены в ров. Татары же пытались восстановить управление совершенно деморализованными людьми. Да, урон был нанесен им очень серьезный, но по оценке хана, еще бы немного, еще бы чуть-чуть, и удалось бы продавить оборону русичей. И с Ахматом были солидарны, и его соратники, да, пожалуй, все, кто от его ставки наблюдал за сражением. Ваня же лихорадочно готовился к новой схватке. Он так же, как и Ахмат, заметил, еще бы немного и продавили. И что получилось бы дальше, не угадать. Скорее всего, устояли бы, но так умылись бы кровью, что от дружины остались бы лишь жалкие воспоминания. Урок, который вчера ему преподали, был шокирующим и отрезвляющим. Он сам невольно сформировал такую конфигурацию укреплений, из-за которой его чуть не стоптали противники. Более того, он как-то не ожидал, что натиск легко вооруженной толпы окажется столь чудовищным. Степняки ведь не все в полный рост шли. Кое-кто попытался пролезть под толстой гребенкой пик и пощупать русичей за нежное вымя. Да ни саблей, ни коротким копьем из такого положения не очень удобно работать. Но все равно опасно. Вот первый ряд и встал на защиту пикинеров от таких вот энтузиастов. В подготовке своей пехоты Ваня налегал на дисциплину, строевую подготовку и работу титульным видом оружия. Однако это совсем не помешало вооружить всех пикинеров новыми добрыми клинками и заставить их отрабатывать минимальные навыки. Вот и удивили воины княжича своих супротивников смертоносными выпадами своих тяжелых боевых шпаг из-за массивных щитов. Боевые шпаги – удивительное оружие, одно из самых опасных и смертоносных в истории ручного клинкового оружия. Внешне они совершенно не походили на те тростиночки, что назывались их гордым именем в известном советском фильме о похождении гасконца. Отнюдь. Там ведь были показаны спортивные рапиры 20 века. А настоящая шпага – это разновидность меча в килограмм, а то и полтора живого веса. Вся идея в форме клинка, его балансировки и рукояти, которые были приспособлены для удобства фехтования и нанесения преимущественно колющих ударов. Впрочем, это совсем не мешало и вполне результативно рубить боевой шпагой. Вот такими клинками с развитыми эфесами типа бильбо. Эфес типа бильбо образован двумя большими выпуклыми овальными щитками, расположенными по обеим сторонам пяты клинка, V-образно по отношению друг к другу при взгляде в профиль. Верхние края щитков прикрывают крестовину. Между ними располагаются дуги эфеса. Имелась также защитная дужка. Крестовина прямая или S-образная. Этот тип эфеса появился в 17 веке. Стал типичным вариантом испанского эфеса. Ваня и вооружил всю свою пехоту. Вместо сабель или классических для русских дружин мечей. Княжич вообще рубящее оружие не уважал. Да, естественные движения, но эффективность поражения не в пример хуже колющих аналогов. Особенно по противникам в доспехах. Даже плохонькая кольчушка уже низводила любую саблю до звонкой колотушки. Первый ряд пикинеров, обломив свои пики буквально на 5-й минуте боя, взялся за свои клинки и держался как мог. Благо добрый чешуйчатый доспех, шлем и большой щит изрядно ему помогали. А остальные ряды, обламывая свои пики, получали их из задних рядов. Тем же подносили из крепости. На том и стояли. И вот наступило раннее утро. Рассвет едва забрезжил где-то там, на краю горизонта, и под покровом остатков темноты и густого утреннего тумана хан Ахмат бросил своих воинов в бой. Тишины, разумеется, не было. Большой лагерь не засыпал полностью. Поэтому, как подошел туман, хан и велел поднимать людей. Так, чтобы от крепости не видно. Более того, даже остальные притихли в лагере, проникнувшись моментом. Расчет хана был прост. Он сумел оценить губительные действия саламандр и пищалей, поэтому решил их нейтрализовать и навалиться скопом со всех сторон. Ведь куда по темноте стрелять-то? Не видно ж ничего. И вот когда в этом тумане татары двинулись на приступ, крик ворона прозвучал особенно громко пронзительно. «Карр!» И птицы, что пировали трупами, резко начали взлетать, подняв немало шума. А дальше сработало то, чего не было в те годы ни в одной армии мира. Практически железная дисциплина и устав караульной службы. Ваня с трудом, но смог еще в минувшем году кое-как высосать его из пальца, да внедрить в своей пехоте. Так что и посты все стояли где надо, и смена караулов проводилась должным образом, и бдели все самым надлежащим образом. Поначалу оно, конечно, понятно, внедрялся устав туго, однако постепенно прижился, и не последнюю роль в этом сыграла система наказаний. Княжич ввел систему наказания шпицрутенами, когда провинившегося солдата проводили сквозь строй, и свои же товарищи били его розгами. Это ведь их он подвел. Ваня прекрасно знал, что на этапе перехода от иррегулярных воинских формирований к регулярным профессиональным армиям шпицрутены сказали очень веское слово. Казалось бы, обычная порка. Что в ней может быть такого? Однако она воспитывала корпоративный дух чрезвычайно. Потом, когда настал черед массовых армий, конечно, такое наказание уже не работало. Но здесь и сейчас очень даже. Первые несколько месяцев редкий караул не заканчивался выдачей десятка, а то и полусотни ударов одному или более виновным. Но чем дальше, тем меньше приходилось прибегать к этой мере. Так что сейчас, по шуму, поднятому птицами, постовые подняли тревогу, и войско княжича бросилось занимать позиции согласно боевому расписанию. Спали-то в доспехах и при оружии. При такой близости врага иное — глупость. Артиллеристы отреагировать не успели, как и стрелки. Да и куда стрелять при такой видимости? Вон, шагов на 30 уже и не видно ничего. Сплошная молочная стена. А вот пикинеры вновь не подвели. Причем первый ряд сразу был с клинками наголо, без пик. И поставили туда самых крепких и выносливых, чтобы не валились с ног, как в прошлый раз. Татары прошли не только по мосту, но и, преодолев ров, попытались навалиться со всех направлений, из-за чего особенно мощного давления не получилось. Просто не удалось создать нужной глубины, без которой человеческая колонна не может должным образом давить. Конечно, даже это сдержать было непросто. Но не в пример легче поистине чудовищного натиска минувшего дня. До такой степени, что пикинеры даже не отступали, уверенно удерживая свои позиции. А потом, когда с деревянной стены полетели первые импровизированные гранаты, начали давить. Ничего хитрого. Просто керамические кувшины, обмотанные веревкой или тряпкой, чтобы не бились, внутрь пихали мелкие камни и порох. Ну и втыкали примитивную трубку-замедлитель, скрученную из бересты. Вот таких вот поделок за остаток дня 28 июля и наделали десятка два. Теперь же, поджигая, их скидывали на головы татар. Бах! Бах! Рвались эти гранаты не сильно и не все, но моральный эффект произвели колоссальный. И так-то после вчерашнего татары не сильно рвались в бой. И так особой глубины и напора у них не получилось создать ни на одном из направлений, а тут еще и такие подарки. И туман, который толком не давал понять, что взрывается. И воспоминания о том, как их причесала артиллерия вчера. 3 минут не прошло после первого взрыва, как нападающие очистили подступы к крепости.